Интерлюдия Креол Урский. Фух, наконец-то я вернулся домой. Несколько лет назад ушел из Шахшанара за опальным архимагом Эскитингом. Ненавижу содомитов, а в Содоме и Гоморре они на каждом шагу. Раньше мне было все равно, но когда по 5 раз в день ко мне подходят они и предлагают развлечься, я возненавидел их больше иудеев. Как я только город не утопил в крови этих животных. Мой верный побратим Шамшуддин чуть не погиб по моей вине, но зато я приобрел много знаний. Эскитинг ныне заточен в моем жезле, как обыкновенный демон. Шутка ли, подловить архимага? Сопротивлялся, конечно, но вдвоем мы его одолели, и теперь у меня есть все знания и умения Эскитинга, а также его сила. Уже это ставит меня на ступень выше как мага. Вернувшись в Шахшанар, предварительно доложив Мингске об окончании задания, он был очень удивлен и в порыве щедрости освободил меня и побратима от Илькума сроком на целый год. Хотелось бы на Экцию, но да ладно, он верховный, ему виднее. Шакал старый. Вернувшись в Ур, я обнаружил странные всплески маны и что неожиданно праны. Меня это заинтересовало, да и побратим тоже захотел увидеть, что происходит, а ведь это явление совсем недалеко от Шахшанара. Врубив аурное зрение, я обомлел. Столько маны я не видел даже у демонов высших рангов, которых призывал нам старый Козил Халай во время ученичества. Что же там происходит? Когда я приблизился к источнику, то наткнулся на незримую преграду, словно что-то не хотело пускать нас дальше. Защитные чары, сплетены весьма умело, явно работал маг не ниже подмастерья в этом виде искусства. Вытащив жезл с заточенным внутри архимагом, я задал ему вопрос о природе таких чар. Эскитинг, предварительно пройдя ритуал абсолютного подчинения, выдал знания о магии без всякого писка. Чары, наведенные на эту местность, напоминали заклинания внешнего кокона, то есть работающие по принципу «все наружу, ничего внутрь, кроме воздуха». Снять можно либо изнутри, либо грубой силой. Благо сейчас сил у меня достаточно. «Стой, брат», — придержал меня Шамшуддин, — «я, кажется, знаю, что это за маг. И кто?» «Это Горол, внук прошлого Верховного. Он гостил у нас несколько лет назад, а потом я учил его телекинезу. Почти год. Точно телекинезу». Усомнился я, придирчиво оглядывая защитное поле. Оно просто дышало маной. Кто бы ни поставил его, явно не хотел, чтобы его беспокоили. Внезапно защита пала, и к нам вышел Горол. Полный сил с черным посохом в руках, и что-то мне подсказывало, что он под завязку забит заклинаниями, а аура Горола тянула на магистра. А ведь я сам только мастер. Что же ты сделал с собой? Надо бы узнать. Приветствую вас, коллеги, дружелюбно поздоровался с нами Горол. Аура не лжет, он действительно рад нас видеть. Стоит проявить ответную любезность. Здравствуй, собрат по искусству. Что ты делал? Сразу задал я интересующий меня вопрос. Отрабатывал схему по усилению своего 7-го начала. Не поделишься секретом. В обмен на нечто равноценное, хитро улыбнулся ученик Шамшуддина. Ты, как я помню, говорил, что слабоват в демонологии. Закинул я пробную удочку. Я много где слабоват, но ты прав, демонология у меня изучена очень поверхностно, также некромантия, магия духа и боевка. Твоя аура тянет на магистра и не слабого, я тоже так хочу. И я, вклинился Шамшуддин. Опять же, повторюсь, в обмен на нечто равноценное. Что же ты хочешь? Скривился я. Ненавижу торговаться. Я сниму с вас с обоих доппели, а потом еще через несколько лет. И все. Спросил побратим. Да, согласен. Снимай матрицу. Горол, не сказав ни слова, махнул рукой, словно пытался погладить меня. С его рук сорвался слабый, еле заметный импульс, окутавший мое тело, а спустя секунду, он повторил тот же трюк с побратимом. Ты все? Да. Теперь слушайте внимательно. Повторять не буду, сказал Горол и создал 3 полноценных кресла прямо из земли. На ощупь не отличались по мягкости от оригинала. Мы уселись, и Горол начал рассказывать. Спустя 2 часа, я был готов рвать на себе все волосы, включая нижние. Как я не мог додуматься до такого простого решения по разгону маны, для увеличения резерва. Это же так просто. Воистину маги Шумера костенеют в мышлении. Когда я стану верховным магом, то точно надо будет вводить полноценные программы обучения. Может даже организовывать целые школы, ну да неважно, главное это самому стать верховным, а пока будем опять учиться и тренироваться. Отец и дед оставили много записей и выкладок по различным разделам магии, особенно много их было по элементалистике и демонологии. А вот Гарала стоит начать опасаться. Он считается подмастерье, но его аура как у магистра. Еще немного и он станет архимагом по силе. Впрочем, это дело будущего. Конец интерлюдии Криола Урского. Фух, вымотался. Я, наверное, пока не созрел, чтобы преподавать, если уж полноценные маги с немалым багажом знаний вели себя как любознательные школьники. Я несколько раз объяснял и отвечал на самые разные вопросы. Криол явно загорелся идеей увеличить свои и так немалые силы. Все-таки он стал полноценным мастером и даже продемонстрировал свое коронное заклинание «Свет Зари», а оно было крайне любопытным. Преобразование первостихии «Свет в тьму» и наоборот. Плетение и само заклинание я записал в свою книгу мага, для более подробного изучения. Что если это заклятие работает не только с первостихиями, а еще и с низшими? Огонь в воду, землю в воздух, лаву в лед и так далее. Это же такой простор для воображения. Когда Криол ушел, он подкинул мне занятную мысль о поглощении демонов в посохе. И да я таки перековал свой жезл в посох, высокий, черного цвета из черного обсидиана Фраи. Человек-скорпион подсказал, где его искать. Самое веселое, что мне не пришлось копаться в вулканах, для его добычи. Солидное месторождение обсидиана было прямо под моим домом. 4 дня я выкапывал его. Он был очень глубоко. Пришлось для защиты поставить несколько барьеров, для полного сокрытия. Хотя кому придет в голову шпионить за обыкновенным подмастерье. Тем не менее, паранойя рулит. Еще неделю я ковал его. Слава Мардуку, в моем доме были все инструменты. Я, конечно, далеко не мастер-артефактор, поэтому 20 килограмм обсидиана я похерил так, что восстановлению не подлежит, даже магии времени. Мой хомяк и жаба выли от такой расточительности, ведь создать адамант и черный обсидиан Фраи я не мог. Хотя помощь человека-скорпиона была неоценимой еще по одной причине, я пообещал, что избавлю его от самки. Демон был настолько в шоке, что не передать словами. Он ответил, что если мне это когда-нибудь удастся, то на мои вопросы он будет отвечать максимально подробно. А такой источник полезной информации я упускать не мог. Увы, но сама самка подходила к нам, поэтому он быстро смылся с глаз долой. Ловить самку человека-скорпиона сложное дело, но это не значит, что оно не принесет прибыли. Главное рассчитать ритуал призыва с 10-кратным запасом, ведь, как объяснял Фейт и Криол, беспечный демонолог равно мертвый демонолог. Это, кстати, цитата. За подготовкой к поимке самки я провел почти неделю, при этом не отвлекаясь на увеличение резерва маны. А поскольку самка человека-скорпиона является демоном, хоть и не архидемоном, но все равно сильным, я считаю, что лучше недооценить свои силы, чем переоценить. Подготовка происходила в подвале моего дома, который я буквально опутал защитными чарами. Руническая конструкция, которая должна была задержать самку, была настолько большой и трудной, что ее я чертил сам, не доверив это даже доппелям. В книге учителя были дотошно обрисованы способы удержания даже бога в строго определенном месте. Предварительно расширив подвал до размеров среднего спортзала, я принялся за дело. Чертеж был крайне зубодробителен и заковырист, что я 5 раз перерисовывал его, находя мелкие огрехи в системе защитных рун. Несмотря на это я желал, чтобы у самки не было даже гипотетической возможности свалить от меня, ведь если она вырвется из защитного круга, то сдержать ее сможет только архимаг, каковым я пока не являюсь. Но посаженная в посох самка не сможет вырваться без моего разрешения. Так как самка демон, то посадить ее в посох можно одним способом. Проткнуть посохом, сказать символическую фразу «Твоя душа, моя», и с помощью астральной магии втянуть душу самки в посох из черного обсидиана Фраи, этот материал лучший, после адамантия и адаманта по порабощению и уничтожению демонов. На том и порешили. Будем ловить самку. Глава 6. Охота. Подготовка к ритуалу завершена. Все было проверено и перепроверено несколько раз. Ради дополнительной проверки я приглашал Криола, дабы он посмотрел на конструкцию и оценил. Тот пришел и спросил, какого бога собираюсь вылавливать на эту печать. Этот вопрос я принял как положительный ответ на мои старания. Спровадив мага, я взял себе на отдых сутки, чтобы быть полностью готовым к настоящему призыву. Маны было через край, Плюс я дополнительно накачал тело праной, так что к вызову я был готов. Фэй не давал мне в одиночку вызывать демонов, он стоял за моей спиной, так что я не боялся. Но сегодня я был совершенно один, и это слегка нервировало. Ладно, пора начинать. Словом силы тебя заклинаю, демон, приди. Силой могучей, силой бескрайней. Явись, всезнающая, явись, всеведущая. Самка, явись, приказ тебе дан. Воздух ощутимо задрожал, потоки маны ускорились, накачивая круг силы, он аж засветился от вложенной энергии. Пространство внутри круга исказилось, и внутри появилось странное существо. Наполовину женщина, наполовину скорпион, только размер ее внушал неподдельный страх. Еще бы, крупный бык по сравнению с ней показался бы карликом. Неудивительно, что самец бегает от нее по всем мирам. Аура могучего существа сильно давила на разум. Два рога на голове источали бурую жидкость, подозрительно напоминающую кровь. «Что тебе нужно, маг?» – красивым грудным голосом спросила самка. «Я благодаря вложенному заклинанию спокойствия взял себя в руки. Твоя душа. Подчинись, самка. А ты немного на себя берешь, маг. Ты всерьез считаешь, что твоя защита выдержит? Я вырву твою душу и буду мучить ее до скончания вселенной, а жить я буду вечно. Довольно болтать. Путы безволия», — выкрикнул я, активируя заклинание из школы демонологии. Незримые обычным зрением цепи начали опутывать самку. Самка попыталась прорваться сквозь мой барьер, но потерпела фиаско. Цепи астральной энергии начали постепенно завязывать демонессу в узел. То и дело она рвала их как ниточки и пыталась сломать круг удержания, но цепей было очень много, я не жалел маны на них. Параллельно я приказал Даппелю накладывать заклинание на самку, пытаясь сломать ее волю и подавить силу. Пока получалось не очень. Все-таки она была очень сильна. Земля постепенно начала ходить ходуном, но я упрямо продолжал накладывать на самку заклятие. Сама полускорпионша не сдавалась, но и сделать особо ничего не могла. Я капитально напитал ритуал и вбухал туда маны, что хватит удержать даже средние силы бога. Постепенно она начала слабеть, а цепи бессилия продолжали мешать ей. В какой-то момент ей даже показалось, что я ее одолею, хотя по идее уже почти это сделал. Тем временем я продолжал. Маны у меня оставалось немного, но это ничего. На крайний случай я мог использовать и прану. С чувством удовлетворения я заметил, что самка стала трепыхаться не так сильно, как в начале. Даже у нее есть предел сил. «Стой, маг, давай поговорим», — взмолилась демонесса. «Я же чувствовал, что не смогу долго удерживаться, поэтому подхватил посох телекинезом и направил острием в самку. Путы бессилия работали как надо, только их стало намного меньше. Острие посоха воткнулось в тело, самка болезненно охнула. «Твоя душа моя», — сказал я эту фразу, а также с посоха активировал заклинание поглощения сущности. Крайне полезное заклинание, особенно для демонологов. В подвале раздался дикий крик, даже заклятие тишины не особо спасло меня от этого вопля. Аурным зрением я видел, как в посох вливается сущность самки, а тело постепенно переставало двигаться. Однако бой продолжался, а самка не сдавалась. Мана была уже почти на донышке, я напряг силы и выпустил прану в заклинание. Хлоп, сущность скорпиона влилась в посох, а я упал без сил. Последней моей мыслью было, я сделал это. Очнулся я спустя, не знаю, сколько валялся в отключке. Кое-как поднялся на ноги и обозрел, какой бардак я натворил, дерясь с самкой. Жутко хотелось есть, мана была наполовину полная, поэтому я материализовал довольно богатый стол из различных блюд. Чего тут только не было. Мясо, рыба, хлеб, сыр, молоко и даже шоколад. Да, в Шумере я нашел даже шоколад. Причем он был здесь намного лучше, чем в моей прошлой жизни. Мана потихоньку восполнялась, а поэтому большую ее часть я перевел в прану, что благополучно сказалось на организме. В теле появилась легкость, а в точку пониже спины будто вставили шило. Наконец я обратил внимание на все еще лежащий посреди потухшего рисунка посох. Предварительно взглянув на него аурным зрением, я почувствовал, что внутри сидит сильная демоническая сущность. Все еще пошатываясь от вложенных жизненных сил, я подошел к посоху и поднял его руками. Через руки в тело прокатилась теплая волна маны. Мои силы вернулись. Решив это дело отпраздновать, я пошел спать. Очень это дело вымотало. Проснулся спустя несколько часов. Выйдя на улицу, я увидел зарождающийся рассвет. Действительно красиво. Неудивительно, что Креол назвал так свое коронное заклинание. Взвесив посох в руке, я почувствовал, что теперь мне под силу даже самые затратные заклинания, исключая разве что длани и разного рода призывы имен Мардука, Шамаша, Инанны. В данный момент мне захотелось пообщаться с пленницей. Набалдашник посоха, выполненный в виде чистого бриллианта, размером с детский кулак, засветился темным сиянием, и сверху выплыла иллюзия самки человека-скорпиона, СЧС, ты, прорычала самка. Я, ответил я, когда-нибудь я выберусь отсюда и сожру тебя, а твою душу я буду пытать самыми жуткими способами, какие не снились даже архидемонам. Тихо, рабыня, ныне я твой хозяин. Я не рабыня, я самка человека-скорпиона. Я вечно, пока ты в моем поглотителе, ты моя рабыня. Может мне провести ритуал абсолютного подчинения? Не выйдет, фыркнула самка, я не поддаюсь на подобные уловки. Да и слабоват ты для подобных ритуалов, что называется, не в бровь, а в глаз. Права она, пока не способен, но это дело будущего. Однако тем не менее ты сейчас в моем поглотителе, то есть я могу делать с тобой, что пожелаю. Джинью найди, для подобного, не дала мне вставить слово самка. Так вот. Ты теперь моя личная батарейка, и с твоей помощью я смогу позволить себе посадить к тебе соседей. Догадываешься, каких? Тут я заметил, что СЧС передернула плечами, а в глазах мелькнул страх. Надо добивать. Первым я посажу к тебе какого-нибудь архидемона или лучше Хтоника. Угадай, что он с тобой будет делать. Хоть ты и вечно, но долго ли ты выдержишь соседство? Да я тебя. Молчать, раб. Резко сказал я, а только потом подумал, что я сказал. Но что примечательно, самка заткнулась. Значит, я имею над ней определенную власть. Отлично. Значит, будем работать. Познания самки оказались огромные, практически безграничные. Значит, вот она какая, прямая связь с ноосферой. Межмировое хранилище данных. Всех данных. По любой теме. Странно, что никто из других магов не пытался посадить ее в поглотитель и качать знания. Хотя, как выяснилось, попытки бывали, правда не с ней, а с ее муженьком. Кстати, надо бы провести вызов. На скорую руку вызвав Даппеля, я начертил круг призыва на голой земле. Вложив немного маны, я пафосно произнес «Явись, человек-скорпион». Пространство в круге чуть изломалось и внутри оказался вышеуказанный демон. «Ты звал меня, маг». Я пришел. Вот, зацени, что я поймал. Протянув руку с посохом поближе к демону, я вызвал иллюзорную копию самки. Увидев что, а точнее кого я держу в посохе, человек-скорпион отшатнулся, насколько ему мог позволить барьер. Самка же, увидев, кто смотрит на нее по ту сторону, плотоядно улыбнулась, и от нее потянуло настолько дикой похотью и голодом, что даже мне стало не по себе. «Хозяин, можно выйти?» Вопросила самка. Молчать, раб, и нет, нельзя. Я свой уговор выполнил. Обратился я к демону напротив. Выполнил. Ты помнишь, что ты мне обещал? Помню. Где находится самое большое количество адаманта в этом мире? Далеко на севере. Ищи точку, откуда идут все линии с севера. Там на большой глубине находится 5 килограмм адаманта. Я думаю, что не стоит упоминать, что самка у меня. Можешь идти. Едва я произнес последнюю фразу, как человек-скорпион исчез. Фух, видимо, человек-скорпион имеет в виду меридианы, идущие от полюса, а начальная точка, по-моему, называется Гринвич. Далековато расположен адамант, однако испортить его трудно, поэтому буду учиться дальше. Маг я или нет, не успел я хорошенько обдумать эту новость, как в дверь вежливо постучали, и я услышал, из подвала. Чуйка возопила благим матом, а паранойя упрямо убеждала свалить отсюда как можно дальше. Накинув на себя несколько сильных щитов, включая целых 3 личных защиты, благо маны у меня теперь много, я, врубив аурное зрение, вышел из подвала и направился к входной двери. Что странно, я чувствовал, что за дверью меня кто-то ждет, но аура не просчитывалась. Вообще, никак. Это было в высшей степени подозрительно. Приветствую, маг. Зовущийся горлом, раздался глубокий мягкий голос, едва я открыл дверь. Передо мной стоял высокий человек с эбонитовой кожей, антрацитовыми волосами и белыми зубами. Лицо его, как мне показалось, слегка плыло. «Приветствую», — намекнул я незваному гостю, что не знаю его имя. Мое имя Ньерлатхотеп, посланец древних. Сказать, что я оху, охренел, это не сказать ровно ничего. Целый архидемон стоит на пороге моего дома. Но СЧС в посохе придавала кое-какую уверенность в своих силах, хотя против архидемона это семечки. Чем обязан приходу посланника древних в мой скромный дом? Насторожился я, предчувствуя подставу. Не зря же сам ползучий хаос появился на пороге моего дома. Ничего особенного, просто хотел передать приглашение на трехгодичное празднование в Лэнг. А чем я заслужил такую честь? Не могу знать. Йоксатхатх или его эмблемы скажут вам это лично. Когда праздник, и что там делать можно, а что нельзя? Праздник начнется послезавтра в полдень и длиться будет 3 дня. В это время участники праздника неприкасаемы, безопасность гарантирована лично Йоксатхатхом. В драки не вступать, карается смертью. Дуэли разрешены, но нужно одобрение хозяев праздника. Это все. Да, меня потом вернут домой. Совершенно верно. Ну тогда я согласен. Ньерлатхотеп только кивнул и передал мне небольшой костяной амулет в виде черепа. Остатки ауры говорили, что кость частично человечья. Сам же ползучий хаос исчез порталом, оставив меня в одиночестве. «Мне надо успокоиться», — сказал я в пустоту. Прогнав ману по каналам, заметил их улучшение. Сам же я пошел в ур-храму Инанны. Мне срочно нужно сбросить стресс. Ур встретил меня неласково. Стражники ура вообще решили, что я бродячий торговец, косящий под мага, и хотели уже выбросить меня вон, как огненный шар размером с крупное ядро остудил их порывы. Все больше убеждаюсь, что боевую магию мне нужно развивать как можно быстрее, причем еще вчера, а боевую демонологию так вообще в первую очередь. Все-таки иду не куда-то, а в Лэнг. Темный мир. Визит в храм Инанны прошел, интересно. Я даже удостоился пристального взгляда от богини. Поток божественной энергии прошелся по мне словно рентгеновский луч, изучающий так. Не сказать, что меня это особо порадовало, но и не слишком огорчило. Просто как повод задуматься. Сами служительницы выполнили свою работу качественно. Мне даже захотелось посетить этот храм снова. На следующий день меня мучила мысль о том, как лучше всего приспособить своего первого пленника для увеличения собственной магической мощи. Самый логичный вариант был оставить ее в качестве батарейки и качать ману, делая свой резерв больше. Однако стоит мне лишиться посоха или пленника, как мои силы упадут вновь до нынешнего уровня. Вариант второй был не хуже, а если быть совсем честным, то даже лучше. Использовать ее ману на постоянной основе, прокачивая свои магические каналы. Она не будет являться батарейкой, но мои силы будут расти как на дрожжах, что в итоге оказалось верным. Незадолго до моего отбытия в Лэнг ко мне пришел Шамшуддин и признал мое обучение телекинезу завершенным. Но я все равно тренировался с его доппелем, благо контроль у меня еще хромал на обе ноги. Идти в гильдию признавать себя подмастерьем в еще одном виде искусства не хотелось от слова вообще. Да кому от этого будет лучше? Верно, никому. Портал в темный мир сработал безукоризненно. Явно потрудился мастер магии пространства и телепортации. Вообще никаких неудобств при переносе. Вот я стоял в своем доме, а мгновение спустя очутился в Лэнге неподалеку от города Ирим, о чем недвусмысленно гласила надпись на Наксатхе. Что сказать о пейзаже? Вполне канонично. Множество вулканов, большая часть которых извергалась непрестанно, а одна гора привлекла мое внимание. Отличием ее от прочих гор был размер. Она была огромна. На ее фоне Эверест и Марсианский Олимп казались обычными кочками. Аркалы Лэнга, их еще называют очами бездны, светили тусклым красноватым светом, давая скудное освещение. Мана, разлитая в Лэнге, была немного неприятна на вкус, но я не привереда, поэтому впитывал и распределял ее по своему носу. Ожидание длилось недолго. Буквально через полчаса за мной приехали. Погонщик рабов на шелопауке. Страхолюдина жуткая. Горбатый чувак с рогами в плотной маске, скрывающий лицо. Паук был не лучше. Телекинезом я взлетел на животное и уселся со всем возможным комфортом, хотя это было нелегко. Погонщик дождался, пока я устроюсь, затем он повез меня в Ониксовый замок Кадов. Двигались мы достаточно быстро, шелопаук чудный транспорт. Лишь изредка погонщик, чуя голод паука, вытаскивал из сумки кусок темного мяса и бросал вперед, а транспорт догонял и ловил еще в полете, на ходу противно чавкая. Спустя почти 3 часа безостановочной езды мы прибыли к Ониксовому замку. Погонщик на грубом шипящем языке что-то сказал полку, и тот смиренно сел на землю, давая мне возможность спокойно слезть и обозреть в деталях главное здание Лэнга. Что сказать? Мрачно и страшно. Именно так и выглядел Ониксовый замок. Множество башен, абсолютно черный цвет стенных колонн, даже скорее антрацитовый, он поглощал любой свет, который падал на это величественное здание. На большой лестнице меня никто не ждал, хотя чего это я? Кто я такой? Хотя нет, меня все-таки ожидали. Высокий силуэт в бесцветном балахоне, не прикрывающем кисти рук. На лице красовалась изящная маска желтого цвета, скрывая его от любых взглядов. Даже аурное зрение не могло пробиться сквозь этот материал. Вот и еще один гость, прошелестел носящий желтую маску. «Рад приветствовать тебя, архидемон», — учтиво ответил я. «Вежливость наши все. Не готов я пока ссориться с архидемонами. Вежливый демонолог. Это что-то новенькое», — удивился хитрейший демон Лэнга. «Я скорее целитель, но демонологию изучаю», — ответил я, немного покривив душой. «Пока только в теории, плюс я еще противодемоническую цепь не ковал. Надо будет позднее спросить у Криола, где ближайшая шахта с кровавым железом». Похвальное стремление к знаниям. Спасибо, а могу ли я ознакомиться с местной библиотекой? Уверен, что за века было скоплено очень много знаний. Это несомненно так, маг. Многие знания сокрыты в архивах Кадафа, но об этом тебе лучше поговорить с Йоксатхатхом. Я всего лишь скромный хозяин храма ночи. Я поежился от холода, с которым это было сказано. Воистину аура и мощь архидемона впечатляла. А такие товарищи, как носящий желтую маску, самые опасные, с виду тихие и неконфликтные, играющие словами, как мячиками. Не приведи творец оскорбить его как-нибудь. Не желаете партию в шахматы? А то мало кто со мной может играть. Только Йоксатхатх и то не всегда. Почему бы и нет? Мы переместились в отдельную комнату с множеством окон. Спустя мгновение передо мной появился невысокий столик, а на нем появилась изящная шахматная доска. Именно такая, как в моем бывшем времени или скорее реальности. Переместиться во времени назад нельзя никак. Третий закон Творца. Носящий желтую маску взмахнул худой кистью, и на доске появились фигуры. Черная и белая армия стояли друг напротив друга, ожидая ходов их генералов. «Какими предпочитаете играть?» — спросил демон с каким-то предвкушением. Он его даже не скрывал в голосе. «Неважно, какими фигурами играть, важно, как ими распорядиться». Славное утверждение. Начнем игру. Мы начали играть. Я не играл в шахматы очень долго, с прошлой жизни уж точно, но к моему удивлению две партии мы сыграли в ничью, но следующие две партии выиграл архидемон, а последнюю выиграл я. Играли мы очень долго, практически не обращая внимания на все происходящее. Пару раз к нам стучались, причем достаточно вежливо, но нетерпеливый взмах руки носящего желтую маску отсекал нас от нежелательных посетителей. «Ты хорошо играл, маг, но сейчас мне лучше уйти, а тебе стоит появиться в главном зале, там будет выступать владыка Азактот. Желаю приятно провести время». Носящий желтую маску просто исчез из комнаты, а спустя секунду в двери настойчиво постучали. Я открыл дверь, держа в посохе пару стрел, щит и копье Мардука в памяти. Ну, для безопасности. За дверью стояло непонятное создание с множеством глаз, ног и все. Ни рта, ни носа у твари не было. «Мне велено проводить вас на праздничный пир», — сказала существо. Вообще оно дико шепелявило, но кое-как я разобрал язык. «Веди». Тварь ничего не ответила и повела меня по лабиринтам коридора Фониксового замка. Пару раз мы случайно заставали какого-нибудь демона в обнимку с дьяволицей Лэнга. Мне несколько раз улыбались. Точнее, это был хищный оскал жительницы темного мира. Не хотелось даже думать, что она может со мной сделать, окажись я с ней в интимной обстановке. Распахнув очередную дверь, мы очутились в главном зале Кадафа. Там были уже все гости и само собой хозяева праздника. Йоксатхатха, правда, пока не было, но все его эмблемы присутствовали, каждый на своем четко закрепленном месте. Прочие архидемоны тоже присутствовали и стояли чуть ниже эмблем. Я узнал шапник Гурата, Ньерлатхатипа, Гилала и двух братьев Хигджая, Лаларту и Лаласу. Жутковатое зрелище даже для бывалого мага, причем демонолога. Что уж говорить обо мне, не привык, наверное. Внезапно все и без того тихие разговоры смолкли, а большие врата распахнулись, открывая путь хранителю бездны. Угольно-черный угорь или скорее змей с туловищем, едва напоминающим человечий облик, оглядел гостей и отодвинулся в сторону, открывая вид на сплошную стенку из темного камня. Из стены быстро сформировалось почти человеческое лицо, в тот же момент оно открыло черный зев рта и запело песню о том, какой он могучий и сильный, и круче него только яйца. Мания величия цветет и пахнет. Едва песня о величии кончилась, лицо вновь скрылось в стене, а Йог-Сотхатх объявил о продолжении банкета и пригласил всех присутствующих к столу. Стол у демонов был нескуден, явно экмумии постарались, они здесь самые умелые маги, за исключением самого Йог-Сотхатха и прочих архидемонов. Я спокойно ел и оглядывал окружающих. Подле меня слева сидела женщина, точнее, ангел женского пола, а справа суккуба, причем довольно сильная. Феромоны от нее хлестали так, что даже напротив сидящий ангел искоса поглядывал на нее, но под суровым взглядом архангела немедленно переводил взгляд. Сама трапеза была обычной. За длинным столом сидели архидемоны и эмблемы и откровенно жрали мясо. Судя по его виду, его явно с кого-то сдирали, поэтому я быстро отвернулся, не желая лицезреть трапезу древних. Уж больно она была отвратительна. За столом ниже сидели гости из различных миров. У нас меню было немного другим, в частности мяса за нашим столом не было. Каши, лепешки и даже пудинги с пирогами вместе с вполне приличным пивом и вином. Короче, если особо не смотреть на главный стол, то аппетит нормальный. Сам праздник тем временем продолжался. После обильной трапезы меня удостоил беседы сам Йог-Сотхатх. Беседа наша длилась на удивление быстро. Итогом короткого разговора был полный облом с библиотекой древних, точнее, я мог приобрести к ней доступ, продав душу Ленгу, что меня в корне не устраивало. Не настолько же я дурак. Также он выспрашивал о моем учителе, мол, где он, куда отправился и собирается ли возвращаться в Шумер. Я ответил честно на все вопросы, ибо, во-первых, лгать целому богу чревато последствиями, во-вторых, не видел причин это скрывать. Йог-Сотхатх задумчиво почесал хвостом один из своих фасетчатых глаз и отпустил меня развлекаться дальше. Думаю, что владыка Ленга узнал все, что хотел, и более я ему не интересен. Праздник закончился спустя двое суток, и костяной амулет, выданный Ньерлатхатипом, вытащил меня назад в Шумер. Чувствую, что на следующие трехгодичные празднования меня уже не пригласят. Хе-хе, да я и сам особо не стремлюсь, обойдусь без этой великой чести. Впереди меня ждет становление настоящим архимагом, и я даже придумал, как этого добиться. Учеба продолжалась, только теперь я учился уже у Криола, причем демонологии и боевой магии. Также параллельно я отрабатывал магию разума, пытаясь отточить свой мозг и память до максимума. Получалось не очень, иногда я совершал мелкие ошибки при призыве демонов, за что Криол орал так, что, казалось, кричит не человек, а хор великанов в рупор около уха. С боевой магией было немного лучше, но все равно мне было куда расти. Мой резерв благодаря СЧС и прогону маны через свой ноус вырос почти втрое, и это всего за год тренировок. Самка, конечно, была не в восторге, но увы, у рабов обычно не интересуются их мнением. Также я обратил внимание на такой довольно безобидный раздел магии Шумера, как бытовая магия. Ее крупно недооценивают, считая самым никчемным видом искусства. Однако как следует изучив даваемые ей заклинания, я неделю с лишним ходил погруженный в себя. Да при большом желании эта магия давала боевой дисциплине 100 очков вперед по нанесению урона. Банальное заклинание очистки овощей было жуткой мясорубкой, если применить ее на человеке или в моем случае на пойманном эстри. Пришлось смотаться в окрестности Содома, чтобы выловить одного. Целых 3 дня я выискивал этих тварей, и в конце концов на закате мне повезло наткнуться на одинокого оборотня, явно отбившегося от своей стаи. Рывком спеленав и в тот же миг телепортируясь прочь, а точнее в мой подвал, я разместил тварь со всеми удобствами. Надо на ком-то практиковаться, плюс лишний раз целительство тренирую. Кстати, лечить демонов намного сложнее, чем людей или обычных животных. Это из-за немного покореженного первого и второго начала. Эстри, не вампиры, но довольно близки к ним из-за тяги к человеческой плоти. Спустя год Криол с успехом сдал на магистра магии Шумера, в связи с чем закатил невиданный банкет, на который были приглашены Шамшуддин, Хьяра, Хекель, Мейкнани, не пришла, еще парочка магов из гильдии, ну и я как ученик. Положение ученика было со всех сторон выгодным, плюс я немного подкупил Криола, вылечив его от множества зарождающихся болезней, в том числе от печально известной черной желтянки, которая вначале протекает абсолютно без симптомов. Но опытный целитель, проведя полную диагностику всего организма, легко найдет зарождающийся недуг. Даже немного заносчивый Хекель признал, что я как целитель неплох, но до хера по его словам мне еще пахать и пахать. Я, пожав плечами, согласился, мне ни к чему наживать себе врагов, особенно среди магов и соратников соседа. Год спустя Криол признал мое обучение демонологии и боевой магии оконченным, и день спустя произошло то, о чем я совершенно позабыл. Архидемон Хастур был вызван в Вавилон. Глава 7. Архив Вавилона. Известие о вызванном архидемоне Ленга повергло вначале меня, да и Криола тоже в дикий ступор. Но более не говоря ни слова, мы собрали все, что могло нам понадобиться для боя. Цепь против демонов я взял с собой, предварительно напитав ее ненавистью и гневом от суррогата пятого начала, взятого от какого-то насильника и убийцы. Надо сказать, получилось довольно впечатляюще. Криол вообще говорил, что я должен напитывать цепь своими негативными эмоциями, но моя придумка сработала на ура, а великий маг ходил несколько дней крайне задумчивым. Несмотря на полученные титулы архимагов, Криол и Шамшуддин не сильно изменили своим привычкам. Когда меня спрашивали, мол, когда и я получу вышестоящий титул, ведь я дерусь с Криолом и Шамшуддином почти на равных, я отвечал, что признание меня архимагом не дает мне ровно никаких преимуществ. Все, кто умеет читать ауры, поймут мой настоящий уровень и то, если я захочу. Криол свистнул Шамшуддину и мне, и мы телепортировались во дворец императора. Будущий верховный маг Вавилона обозрел Энмеркара, сидящего на золотом троне и поминутно раздающего указания всем, кто был в поле его зрения. То же самое коснулось и нас. Криол, Шамшуддин, Горол, вы вовремя. Вам полагается сдерживать Хастура в пределах пригорода Вавилона. В скором времени вам подойдет подмога. Продержитесь подольше, в идеале, конечно, изгнать, но вряд ли у вас это выйдет, отрывисто молвил старый император. На этих словах у Криола отчетливо потемнело лицо, что служило безошибочным знаком приближающегося бешенства. Шамшуддин тоже не был особо доволен словами Энмеркара, но виду не подал. Я же отреагировал, никак. Мне ни к чему что-то доказывать, тем более Энмеркару. Не прощаясь, мы вышли из центральной залы и взглянули на Хастура, методично превращающего Вавилон в руины. «Вперед», — молвил Криол, доставая свою цепь. «Я с тобой, брат», — сказал великий телекинетик. «Ну и я тоже», — ответил я, наблюдая, как Хастур громит какое-то высотное здание, лишь немногим уступающее ему в росте. Огромный погонщик рабов выше любого здания Шумера, неторопливо шел вперед, явно вознамерившись сравнять весь Вавилон в пыль. «Горол, можешь телепортировать нас за спину этому выкидышу Ктулху». Без лишних слов я выполнил желание мага. Телепортация воистину чит. Приполезнейшие умения, а в бою так вообще молочием заменимые. Зачем бросать во врага заклинания спереди, если можно вмиг оказаться у него за спиной и устроить ему сюрприз. Однако стоит позднее разработать защиту от таких атак. Это крайне важно. Огромный архидемон продолжал бесчинствовать на улицах пригорода Вавилона, потихоньку подступая к стенам города. Криол расчехлил свою цепь, и там мгновенно раскалилась до бела, демонстрируя ярость шумерского мага. Я лишь недавно выковал свою цепь, и у меня была шикарная возможность применить ее в деле. Помимо Хастура в Вавилоне бесчинствовали несколько экмумий и парочка двурогих, детей Шапник Гурата. Чертов Мингске, надо же было нагадить после смерти. Один из них встретился мне и Шамшуддину на узкой улочке, явно намереваясь превратить нас в кровавый фарш, а потом отдать наши души Ленгу. Человек лишь с виду, только с ободранной кожей, экмумия без лишних разговоров начал обстреливать нас какими-то жуткими заклятиями, практически не прерываясь. Маны, как я понимаю, у него было много. Шамшуддин не остался в стороне и начал пытаться сдавливать бывшего мага телекинезом. Я же в свою очередь, не скупясь на ману, стрелял стрелами и копьями Мардука, но колдун Ленга умело уворачивался от смертельных атак. В бою с ним у нас наступил паритет, он не мог ударить нас, но и мы не могли его задеть. Положение спас Криол, неожиданно появившийся за спиной экмумии. «Твоя душа, моя!» — крикнул Креол, всаживая свой жезл в спину Экмумии. Тот истошно заорал, даже Хастур отвлекся от крушения очередного дома и обратил взор своих жутких глаз на нашу троицу. Креол тем временем заточил Экмумию в свой жезл, отчего тот заметно подрагивал. Экмумия не торопился смиряться с участью раба и всеми силами пытался вырваться на волю. «Смертные!» — прогрохотал архидемон. «Мы переглянулись, я дал немного маны Креолу, тот воспрял духом и вышел вперед. Ненадолго!» — выкрикнул Креол, посылая в Хастура усиленный молот Мардука. «Мощное заклинание школы демонологии, легко убивающее мелких демонов, на таких гигантов, как Хастур, подействовало ошеломляющим образом». Хастур потряс уродливой головой, отгоняя наваждение, и открыл кошмарную пасть, а в ней тяжелым и плотным сгустком начало концентрироваться мана. «Держитесь!» — крикнул я и насильно телепортировал нас троих за спину Хастуру, а Креол тем временем зачитывал заклинание всепожирающего копья. Это мощное заклинание могло нанести урон кому угодно, кроме разве что высшим богам и адским духам. Лишь немногое могло спасти от этого. «Шамшуддин, отвлеки его!» «Мне нужно немного времени», — крикнул Креол другу. «Понял, брат», — ответил великий телекинетик и взмыл воздух прямо перед мордой Хастура. Маг и архидемон встретились взглядами, и Шамшуддин напрягся так, что мне с земли было видно, как вздулись вены и жилы друга. Хастур непонимающе уставился на мага и попытался шагнуть вперед, но у него ничего не вышло. Шамшуддин поднял воздух вокруг архидемона, ведь аура невероятного по могуществу существа поддается только мощнейшим заклинаниям и то далеко не всегда. Шамшуддин не смог бы поднять самого архидемона, но пространство вокруг него запросто. Шамшуддин приподнял демона, потом вложив всю ману и часть праны, вышвырнул Хастура из пригорода Вавилона. Что я, что Креол несколько секунд, растянувшиеся на часы, просто стояли, разинув рот от глубокого охреневания. Шамшуддин показал невероятное владение магией телекинеза. Лично мне до этого уровня нужно качаться еще ох как долго. Вот и плюс узкой специализации. Ты творишь нужную магию без слов, без заклинаний, ритуалов, одним желанием и волей. Двурогие и Экмумия разделили наше удивление, что стало частично их погибелью. Двурогих прибили прибывшие воины императора, а новоприбывшие маги добили оставшихся мумий. Однако Хастур, справившись с удивлением, пришел в дикую ярость, которую почувствовали все. Раскинув руки вперед, он выкрикнул какое-то слово на Наксатхе, и весь пригород просто снесло, будто невидимой волной. Мы вместе с Креолом телепортировались за стену Вавилона в полевой госпиталь, где уже был мой знакомый, Хьяра. Хьяра был мастером-целителем именно с большой буквы. Креол очень уважал его талант и упорство. От него практически никто не ушел в кур до сего момента. Иногда мы с ним разговаривали на общую тему, и он мне посоветовал методику по йоге. Я несказанно удивился, узнав, что Хьяра имеет довольно широкое представление об этом виде искусства, но мастерства по нему не имеет, не особо ему это нужно. За определенную сумму и кое-какие знания по его профильной дисциплине он согласился подучить меня по йоге. Креол, выхватив жезл, что-то прошептал, а мне сказал, чтобы я подлечил Шамшуддина, а потом его самого после битвы. Энмиркар выпустил еще нескольких магистров на помощь, но Хастуру было, мягко скажем, по барабану на потуги магов. Креол и компания пытались подавить волю демона антидемоническими заклинаниями, но получалось не очень. Креол громко ругался на нескольких языках, поминая Тиамат, Нодинса, Ктулху, Йоксатхатха и самого Хастура в таких заковыристых оборотах, что даже самый законченный грубиян смутился бы. Но, к счастью, у магов стало получаться удерживать Хастура на одном месте. Тот пока этого не замечал. Магистры рунической магии, а их всего двое на весь Шумер, сновали в опасной близости от архидемона, чертя на земле замысловатый рисунок изгнания этого существа обратно в Лэнг. Я тем временем усиленно лечил Шамшуддина путем превращения своей маны в прану, благо СЧС снабжало меня приличным объемом первой для подобной операции. Затем заклинанием из школы вампиризма я переливал полученную прану прямиком в великого телекинетика, отчего тот наливался жизнью и здоровьем прямо на глазах. Не сказал бы, что такой процесс очень приятен, однако он прекрасно подходит для скоростного восстановления без вреда для организма. Также в качестве жеста доброй воли я заполнил его резерв маны и отправил к будущему Верховному улаживать дела с Хастуром. Сам же, сполна ощущая давящую ауру архидемона, решил пока что побыть в госпитале, леча раненых. Через почти час бесконечных взрывов, грохота молнии и матюгов креола я решил вновь выйти на стены поглядеть на бурлящую кровью схватку. Креол носился волчком вокруг демона, а Шамшутдин явно намеревался повторить свой недавний трюк. Энмеркар, обалдев от применяемой магии, сказал: «Награжу, когда вернутся». «Кого?» — глупо спросил я. «Креола и Шамшутдина, конечно», — почему-то вспылил император. Я пожал плечами и вернулся в госпиталь. Хьяра с безмятежным лицом долечивал какого-то пожилого дядьку. «Вот ведь флегматик, Шамшутдин, не едет!» — раздался дикий крик Креола. Я, Хьяра, Энмеркар и еще один целитель, не помню как зовут, выбежали наружу, видя Креола в состоянии крайнего бешенства. Его и без того смуглое лицо приобрело цвет самой бездны. Хастур только что проглотил Шамшутдина и теперь довольно скалился в сторону Креола. «И что ты теперь сделаешь, смертный?» Гнусаво поинтересовался Хастур, склонив на бок свою жуткую голову, и облизнулся. Креол выглядел по-настоящему злым. Его жезл заходил ходуном, а потоки маны забурлили с новой силой, и вдруг Креол растянул губы в жуткой ухмылке. «Вернись туда, где был рожден, Лэнг ждет тебя, демон». «Ага, Легин Руминат, Массара Тицегильбаш», — громом прозвучал голос Креола. Хастур непонимающе посмотрел вниз и увидел себя внутри огромного рисунка, который незамедлительно загорелся светлым пламенем. Демон дернулся не в силах пошевелиться, затем Креол поднял жезл строго вверх и Хастур, дико завизжав, скрылся в созданной воронке. Креол, опустив жезл вниз, начал падать от истощения. Мгновенно переместившись к нему, я телепортировал его в госпиталь под заботливые руки Хьяра. Энмеркар, увидев, в каком состоянии Креол, велел мне сопроводить архимага к нему, как очнется, а сам испарился. Хьяра и я целые сутки колдовали над будущим Верховным, но в итоге вылечили от всего. Я даже омолодил его до 20 лет, это так, в качестве бонуса. Он потом сказал спасибо. Едва Креол проснулся, я поздравил его с победой над Хастуром и посетовал, что маг не смог его посадить в клеть. Тот горько усмехнулся. Я передал ему приказ Энмеркара и, получив согласие, просто телепортировал опешившего волшебника под светлые очи императора. Император восседал на высоком троне из чистого золота. Тронный зал был пуст, не считая нас троих и парочки магистров, личной охраны самодержца. Креол молчал, я тоже. Смерть Шамшутдина, столь внезапная и страшная, больно и по мне ударила. Все-таки он стал и мне другом. Подождав еще минуту, Энмеркар встал и начал речь. «Итак, Креол, сын Креола, внук Алкелала, я был поражен твоим уровнем магии и той силой, что сразило целого архидемона, пусть и ценой жизни побратима». Тут Энмеркар замолк, давая нам возможность высказаться, но мы молчали, и в знак великой благодати могу выполнить одно твое желание. Что бы ты хотел? Креол поднял взгляд на Энмеркара и попросил сделать его верховным магом Шумера. Энмеркар рассмеялся и выдал Креолу знак власти, но предупредил, что остальных магов ему придется убеждать самому. Нынешний верховный хищно улыбнулся и заверил, что сделает все в лучшем виде. Титул у него в кармане. Я был рад за него. Тут император обратил свое внимание на меня, но никаких титулов мне не вручал. Хотя я уже от Креола знал, что по силе и контролю на уровне сильного магистра. Проговорился еще тогда, когда он осматривал ловушку для СЧС. Но мое пожелание изучить весь архив знаний Шумера он удовлетворил. Креол тоже выглядел довольным, несмотря на недавнюю утерю. Хотя я и так знал, что вскоре он вытащит друга из бездонного хаоса. Сначала мы закатили грандиозную пьянку, где я напился в хлам. Рабыни устали от нас в самом приятном смысле этого слова, в то время как Креол аккуратно зажимал в углу темнокожую рабыню с чудной фигурой и очаровательным лицом. Судя по ауре, она была беременна, о чем я сообщил хозяину Шахшанара. Креол буквально засветился от радости и освободил Тхари от любой работы на все время беременности. Что-то связанное с ней крутилось в моей голове. Не могу вспомнить, несмотря на всю магию разума, что-то плохое. Хотя ладно, утром следующего дня я, а точнее мой доппель, стоял напротив здания гильдии магов Вавилона, с двумя целями. Первая – отдать очередной илькум. Вторая – наконец-то порыться в архиве знаний Шумера. Сам я тренировал йогу под чутким руководством Хьяра. У йоги было несколько приполезных свойств. Вообще странно, что ее мало кто использует. Во-первых, йогу мало что может нанести физический вред. Во-вторых, можно получить эмуляцию восьмой оболочки и жить так долго, как захочет сам маг. В-третьих, это невероятные физические силы. Хьяра тренировал меня по общей программе, не делая перекосов в какую-то определенную область искусства. Оказывается, не всякая йога универсальна. Нельзя изучить один ее тип и идти прыгать на спор с луны или сидеть в позе лотоса на дне Марианской впадины. Каждый вид йоги дарует магу что-то свое. Например, аварана – вид йоги, базирующийся на сопротивлении человеческим страстям и желаниям. То есть йога невозможно соблазнить ничем греховным. Бардо – йога смерти. Маг сам выбирает тело для нового воплощения, когда основное тело отслужило свое, что, как правило, случается редко. Бездыханность – йог может обходиться без воздуха. Совсем. Вообще. Внутренний огонь – такой йог крайне неудобный противник для криомантов. Ему попросту по барабану на любой мороз, включая абсолютный ноль, 273 градуса по Цельсию. Гиюлус – йога иллюзорного тела, позволяющая постичь иллюзорность Вселенной и видеть сквозь любые иллюзии. Джон-джик – йога, позволяющая войти в сознание недавно умершего человека или животного. Еда – такой йог может есть, не открывая рта. Вся еда переносится прямиком к нему в желудок. Милом – йога сна. Даже йогам снятся сны, и они предпочитают ими управлять. Несгораемость – такой йог может переносить даже крайне высокие температуры без последствий. Отсал – йога, основанная на первостихии света, позволяет видеть божественное сознание Вселенной. Пхова – йога переноса сознания или иначе самостоятельный выход астрального тела в окружающее пространство через макушку. При этом йог остается жив, цел и здоров. Сан-йо – истинный йог, аскет, обретает бессмертие в физическом теле. Ему не нужно его лечить, укреплять или менять. Он будет жить столько, сколько захочет сам. Тумма – йога энергии. Маг-йог сам вырабатывает своим источником и телом огромное количество энергии. Маны, праны и бахянь, по своему желанию. Дыхание ногтями, йога невозможно задушить, сколько бы ни давили на горло. Йог дышит ногтями пальцев ног. Хьяра прочел лекцию о каждом типе йоги, и, когда счел мое тело достаточно тренированным, он поинтересовался, какой тип я желал бы осваивать. Тут я всерьез задумался. Мне, конечно, привлекательнее всего бездыханность. Становиться небожителем неохота. А терять возможность чувствовать я тоже не хочу. Выкладки по всем видам йоги я записал в своей книге «Мага и разуме», чтобы не потерять в случае перерождения. Пока я тренировался в йоге, мой доппель копировал архив. Днем и ночью, без сна и перерывов. Доппелю они не нужны. Архив был огромен. Я более чем уверен, что знаменитая Александрийская библиотека будет казаться малым читальным залом по сравнению с Вавилонским архивом знаний. Множество полок с книгами, свитками, каменными табличками и другими носителями информации. Будь я на месте Доппеля, я бы истекал слюной от обилия информации. А что-то спрашивать самку неохота от слова совсем, несмотря на ее прямую связь с межмировой ноосферой. Делиться информацией она не очень хотела ввиду своего положения. После тренировок по йоге я тренировал магические каналы, прогоняя ману через посох, а точнее через заточенного в нем демона. Хьяра тоже загорелся идеей заиметь себе личного тренера по увеличению магического резерва. Также я отметил, что мои силы возросли еще больше, а посох благодаря моим тренировкам теперь способен вместить в себя целую длань, чему я неподдельно удивился. Я не рассчитывал, что так быстро смогу использовать настолько могущественную магию, и первым делом решил это проверить. Для этого был выбран безлюдный остров где-то в Средиземном море. Благо он был достаточно близко для телепорта. Предварительно я заполнил дланью шамаша посох, а в личную память загрузил заклинание телепортации в Шахшанар. Креол не возражал. Он вовсю старался ухаживать за рабыней Тхари, живот которой рос с каждым днем. Другие рабыни дико завидовали залетевшей кушетке, и последнюю неделю Креол, поминая всех демонов Ленга поименно и алфавиту, отгонял от себя жаждущих халявы рабынь. Остров был сплошь каменистый без какой-либо жизни на нем, по сути говоря, это был большой риф, непонятно как возвысившийся над океаном. Размер острова тоже был вполне приличным, около 2 километра в радиусе. Для исполнения длани шамаша в самый раз. Я встал на небольшой холмик в самом центре, вскинул посох в руку и активировал заклинание. Ай, взгляд со стороны. Ай. В Средиземном море тихим было все. Ни единого ветерка, стоял полный штиль. На одном большом рифе, которых было довольно много в этой части океана, внезапно появился человек. Спустя несколько минут он пафосно вскрикнул: «Длань Шамаша!» Спустя мгновение риф обуял огонь. Температура вокруг резко поднялась, да так, что вода испарялась с невероятной скоростью. Немногочисленные каменные холмики исчезали в невероятном буйстве огня. Казалось, что само солнце обратило взор на этот безлюдный уголок суши. Вся рыба поблизости, включая даже одного невезучего кита, была сварена заживо, а на много километров вокруг вода кипела и бурлила, будто суп на плите. Человек же стоял в самом центре этого инферно, будучи окутанным в толстый слой льда. Лишь он спасал мага от немедленного сожжения. 10 минут огонь буйствовал, сжигая все вокруг заживо, не трогая лишь мага, вызвавшего его. Затем все закончилось, но последствия были ужасающие. От острова остался обугленный дочерна кратер, где каждая уцелевшая стенка и камень хранили в себе остатки могущественного огня. Вода в округе стремительно охлаждалась, но все равно было настолько горячо, что всякая мелочь сваривалась заживо. Маг, стоявший на своих двоих только благодаря тренировкам йоги, из последних сил поднял руку вверх, активируя еще одно заклинание, и исчез в тот момент, когда океан вновь заполнил пустоту. Ай, конец взгляда со стороны. Ай, неделя. Долбаную неделю я провел без движения. Спасибо рабам. Исцелю каждого, когда смогу использовать ману. До того устал и потратил столько маны, что казалось, что еще немного, и отправлюсь в кур раньше срока. Когда телепорт вытащил меня из кипящего ада, я свалился без сил прямо на пороге Шахшанара. Не думал, что длань Шамаша настолько изнурительна для тела Инауса. Хотя с другой стороны я могу считаться архимагом, раз способен применить самое сильное боевое заклинание Шумера, пусть и один раз. Подобная встряска магических каналов весьма полезна. Другое дело, что не каждый маг способен использовать длани. Креол по книге, помнится, говорил, что маг должен постоянно стремиться к большему. Вот я и хочу сотворить эту длань еще раз, пока не привыкну. Человек – существо, ко всему привыкающее. Если постоянно использовать длань, то магические каналы от подобного напряжения должны растягиваться и уплотняться, то есть становиться больше и сильнее. Выходит, что постоянное использование длани делает мага не просто сильнее, а невероятными темпами прокачивает ноус, приближая мага к могуществу высшего, а то и бога. Наверное, со стороны мои глаза загорелись диким предвкушением. А если учесть, что у длани Шамаша нет специальных условий для использования, до этого даже Фейв не додумался. Хотя с его силушкой богатырской ему это попросту не нужно. Он и без длани способен, думаю, даже высшего бога в бараний рог свернуть. Отлежавшись положенный срок, я вылечил всех рабов в Шахшанаре, причем абсолютно бесплатно. Любой труд должен быть оплачен. Креол, правда, ворчал, мол, я страдаю фигней, но не мешал и ладно. Также он попросил меня проследить за беременностью Тхари. Это был его первый ребенок, и он хотел, чтобы он родился здоровым. Также Креол ходил все более мрачный, а в последние дни с ним стало очень тяжело общаться. Полностью показывать свой нрав он не рисковал, но наши магические дуэли проводились в полный контакт и иногда заканчивались тем, что Шахшанар приходилось отстраивать. Иногда даже полностью. Тут, каюсь, я постарался. Я понять не мог, в чем дело, но будучи сильно пьяным в свой день рождения, он рассказал, что подписал договор с Элигаром. Все ясно. Значит, тоже силой захотел. Впрочем, я ему не папа. Пускай набивает шишки сам. Элигар не обманул, и сила Креола ощутимо подросла, а наши еженедельные дуэли все чаще и чаще заканчивались не в мою пользу. Креол воистину могучий демонолог и боевой маг. Моя задумка с дланью Шамаша оказалась верной. Но целую неделю после я не мог поднять себя с кровати. Только йога помогала нивелировать последствия использования подобного заклинания. Так бы я месяцами лежал на спине без возможности пошевелиться. Тут уже надо мной издевался Хубаксис, ручной джинн Креола. Однако после обещания выкупить джинна уже себе Хубаксис ибн Касаритис Аль-Кефар свой норов присмирил и общался исключительно с хозяином, лишь изредка встревая в разговор. Ну а что, мне не жалко. Доппель копировал знания Шумера с потрясающей скоростью, параллельно убирая всю воду из трактатов магов по самым разным разделам. Неизученных разделов магии оставалось еще довольно много, я в основном по верхам откусывал, поэтому считал нужным и важным заполнять пробелы в познаниях. В один из дней, когда меня и, как назло, Креола не было дома, я ушел тренировать Блань, а Креол завис в Вавилоне, к нему пришел его племянник, Трой. Итогом встречи послужила мучительная смерть Тхри и месяцы наблюдения за беременностью Насмарку. Креол был настолько зол, что чуть не освободил Хубаксиса и разнес половину дворца на голой силе без заклинаний вообще, а затем улетел творить страшную месть. Во избежание я попытался остановить его, но был практически без сил и мог только разговаривать. В общем, не повезло. В принципе, Трой был нормальный мужик, если отбросить его склонности к пыткам и некромантии. Прирожденный телепортер и маг тьмы плюс отличный любовный маг. Да пили у него получаются только низкоуровневые, годные только для черновой работы и пушечного мяса. Мы с ним несколько раз спарринговались, и я отмечал, что его навыки в боевой магии, мягко скажем, слабоваты. Но ничего, он очень молод, у него все впереди. А в один из обычных рутинных дней со мной соблаговолила заговорить СЧС. От нее поступило крайне интересное предложение. Глава 8. Охота на чудовище. Хозяин, у меня есть для тебя предложение. В один прекрасный день обратилась ко мне самка человека-скорпиона. Внимательно слушаю, заинтересовался я. СЧС впервые обратилась ко мне за все время сидения в посохе. Его, кстати, следует перековать. Помнится, ты говорил, что следующий мой сосед будет архидемон или хтоник, начало она издалека. Помню. Давай я выдам тебе местоположение одного спящего хтонического чудовища в этом мире, а взамен ты выпустишь меня из посоха. Я вся истосковалась по-любимому, закатила глаза самка. Вот только он нифига не соскучился, но в любом случае это будут уже не мои проблемы. С чего такой аттракцион неслыханной щедрости? Мне надоели мои вынужденные каникулы. Ну, тут я соглашусь, что стоит озаботиться новым жильцом, желательно посильнее. Креол, как я помню, поглотив Ньерлатха типа в посох, смог использовать длань Мардука и практически не терял маны, так как заточенный архидемон выдает ее очень много. Больше выдают только хтоники и боги. А это идеальный момент для усиления себя любимого. Самка оказалась не пальцем деланная и сообщила о хтонике только после клятвы выпустить ее из посоха. Однако я тоже выбил клятву о непричинении мне вреда, а также выпустить ее только после того, как душа хтоника будет сидеть в посохе. В итоге мы договорились, и нити клятвы сковали наши души. Месторасположение хтоника было в Тихом океане недалеко от знаменитой в будущем точки Нема. Надо сказать, я от души выматерился, когда узнал. Пришлось подтягивать гидромантию, так как в этом месте нет практически ничего, кроме водной глади. Ближайшие острова расположены крайне далеко, более чем в 2000 километров. То есть я там буду совсем один, ну еще плюс хтоник, который, по словам самки, спит и периодически переворачивается, раз в экцию, устраивая 12-бальные шторма. На секунду мне подумалось, что это легендарный Ктулху, но потом вспомнил, что этот реликт дрыхнет в Ленге, и успокоился. Послав самку в Ленг с такими предложениями, я задумал разорвать соглашение, но СЧС вовремя сообщила, что в Средиземном море тоже обитает хтоник, но он послабее и, увы, бодрствует. Подготовка к бою шла последние полгода. Мне совершенно не хотелось застрять там. Человек-скорпион подробно рассказал, что обитает в указанной точке, и чего там еще стоит опасаться. Хтоника звали Турка Найрат Мирит, что в переводе с древнеингальского значило «владыка волны». Этот хтоник специализируется на гидромантии, что, в общем-то, неудивительно. Поэтому в моем посохе и памяти было заготовлено множество заклинаний самых разных направлений. Путь до места обитания хтонического чудовища был недолог. Предупредив Креола, я отбыл из Шахшанара и направился на северо-запад к морю. Телепорты очень помогали достигать указанных точек. Прыгая телепортами, я вскоре добрался до нужного места и теперь наблюдаю шикарный вид на восточный берег Средиземного моря. Самка сказала, что хтоник сейчас закопался где-то на дне и не торопится показываться наружу.